Глава 7. Если обратиться к частностям человеческой жизни, то впечатление от нее можно сравнить со зрелищем, рассматриваемой через микроскоп, кишащей инфузориями капли воды, усердная деятельность и борьба которых вызывает у нас смех. Ибо как здесь, на самом незначительном пространстве, так и там, в самый короткий промежуток времени, большая и серьезная деятельность кажется комичной. Артур Шопенгауэр. Без 5:07 Джулиус выбил остатки из пенковой трубки и открыл дверь в аудиторию Тойон-Холла. Он выбрал себе место сбоку в 4-м ряду и осмотрелся. Снизу вверх амфитеатром поднимались 20 рядов. Большинство мест пустовало. То здесь, то там виднелись поломанные кресла, обмотанные желтым скотчем. В последнем ряду на ворохах газет расположились двое бездомных. 30 неряшливых студентов рассыпались по всей аудитории, за исключением первых 3 рядов, которые оставались совершенно пусты. «Совсем как в группе», — подумал Джулиус. «Никто не хочет садиться рядом с руководителем». Он вспомнил, что и сегодня кресла по обе стороны от него пустовали, пока не пришли опоздавшие. В шутку он называл эти кресла штрафными. Групповой фольклор утверждал, что слева от руководителя садятся тихие, а справа — буйные. Однако на собственном опыте он успел убедиться, что нежелание сидеть рядом с руководством — единственное правило, которое не нарушается ни при каких обстоятельствах. Общий хаос и неразбериха, царившие в Тойон-Холле, были неотъемлемой чертой всего калифорнийского Коустал-колледжа, который когда-то начинал как вечерние бизнес-курсы, а затем быстро пустил корни и разросся в колледж преддипломной подготовки. Судя по всему, сейчас он находился в фазе активной энтропии. Пробираясь через студенческий городок, больше похожий на свалку, Джулиус с удивлением обнаружил, что с трудом отличает местных студентов от городских бездомных. Какой преподаватель не поддастся моральному разложению в такой обстановке? Не мудрено, что Филипп хочет отсюда сбежать. Джулиус взглянул на часы. Стрелка приближалась к 7. И тут, секунда в секунду, в аудитории появился Филипп. Одет он был традиционно. Клетчатые брюки цвета хаки и желто-коричневый вельветовый пиджак с накладками на локтях. Вынув бумаги из своего видавшего виды портфеля и даже не подняв глаз на аудиторию, он начал. Продолжаем обзор западноевропейской философии. Лекция 18. Артур Шопенгауэр. Сегодня я построю свою лекцию не вполне традиционно и позволю себе несколько отступлений. Если моя речь покажется вам слишком бессвязной, проявите немного терпения. Обещаю, что в конце концов я обязательно вернусь к непосредственной теме нашей беседы. Позвольте мне для начала напомнить вам о величайших дебютах мировой истории. Филипп вопрошающе обвел зал глазами и, не встретив ни малейшего признака интереса к своим словам, ткнул согнутым указательным пальцем в одного из студентов, сидевших поближе, и знаком поманил к доске. Затем по слогам продиктовал 3 слова. «Бессвязный», «терпение» и «дебют». Студент прилежно записал их на доске и уже хотел было вернуться на место, но Филипп указал ему на первый ряд и велел остаться. Итак, величайшие дебюты истории. Поверьте, вам вскоре станут ясны причины моего отступления. Давайте вспомним Моцарта, который в 9 лет поразил Венский двор безупречной игрой на клавесине. Или, если пример с Моцартом не задевает струн вашего сердца, слабая тень улыбки. Возьмем что-нибудь поближе, к примеру, Битлз, которые в 19 лет покорили своими песнями Ливерпуль. Другой поразительный дебют – замечательная история Йоганна Фихте. Знак студенту записать «Фихте» на доске. Кто-нибудь помнит это имя по нашей прошлой лекции? Тогда мы обсуждали великих немецких философов-идеалистов, последователей Канта, работавших на рубеже 18-19 веков – Гегеля, Шеллинга и Фихте. Из этой троицы Фихте выделяется и своей жизнью, и своим дебютом в истории, ибо начинал он простым крестьянским мальчиком, который пас гусей в крохотной немецкой деревушке Раменау, до той поры известной только тем, что по воскресеньям тамошний священник читал отменные проповеди. Чтобы послушать их, приехал как-то в Раменау один богатый вельможа. Очевидно, он задержался в дороге, и когда прибыл на место, проповедь уже закончилась. Расстроенный, он стоял возле церкви, и тут к нему подошел какой-то старик и посоветовал не отчаиваться, потому что мальчишка Иоганн, который пасет гусей, может пересказать ему всю проповедь от начала до конца, не хуже самого священника. Старик привел Иоганна, который действительно слово в слово повторил проповедь. Барон так удивился поразительной памяти мальчика, что взялся оплатить его образование и отправил в знаменитую школу Пфорта, откуда впоследствии выйдет немало знаменитых немецких мыслителей, включая и объект нашей следующей лекции – Фридриха Ницше. В школе, а потом и в университете, Йоган сразу выделится блестящими способностями. Однако через несколько лет его патрон умрет, и Йоган останется без средств к существованию. Чтобы выжить, он устроится гувернером в одно немецкое семейство. Случится так, что его наймут преподавать философию Канта, которого он к тому времени и в глаза не видел. Вскоре, однако, он будет совершенно очарован божественным Кантом. Филипп неожиданно оторвался от своих записей и поднял глаза на слушателей. По-видимому, не встретив ни малейшей искры сочувствия, он прошипел: «Ау, здесь есть кто-нибудь? Кант! Иммануил Кант! Кант! Кант! Помните?» Он сделал знак своему помощнику написать слово «Кант» на доске. Мы 2 часа обсуждали его на прошлой неделе. Кант вместе с Платоном – величайший из величайших философов мира. Обещаю, что обязательно буду спрашивать его на экзамене. Ага, проснулись? Вот теперь я наконец-то вижу какую-то жизнь. Кто-то зашевелился, у кого-то открылись глаза, ручки поползли по бумаге. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, пас гусей. Затем Фихте предложили должность гувернера в Варшаве, и, не имея ни гроша в кармане, он прошагал пешком всю дорогу только для того, чтобы, прибыв на место, получить отказ. Осмотревшись, он понял, что находится всего в нескольких сотнях миль от Кёнигсберга, где жил Кант, и решил отправиться туда, чтобы лично повидаться с учителем. Через 2 месяца он прибыл в Кёнигсберг и бесстрашно постучался в дверь Канта, но допущен к хозяину дома не был. Кант был человеком строгих правил и не имел обыкновения принимать у себя кого попало. На прошлой неделе я рассказывал вам, как строго он придерживался распорядка. Кант был так пунктуален, что горожане сверяли по нему часы всякий раз, когда он выходил на прогулку. Фихте подумал, что ему отказали, поскольку у него не было рекомендательных писем, и, недолго думая, решил сочинить их сам, чтобы таким образом добиться встречи с Кантом. В порыве вдохновения он написал свою первую работу, знаменитую «Критику всякого откровения», в которой развил кантовские взгляды на этику и чувство долга применительно к религии. Кант пришел в такой восторг от работы, что не только согласился встретиться с Фихте, но и взялся способствовать опубликованию книги. По странному стечению обстоятельств, возможно, из-за уловок издателя, желавшего побыстрее сбыть товар, критика появилась без имени автора на обложке. Книга была написана так блестяще, что и критики, и читающая публика немедленно приняли ее за новое сочинение самого Канта. В конце концов, Кант был вынужден даже публично заявить, что автором рукописи является не он, а один очень талантливый молодой человек по фамилии Фихте. Признание Канта обеспечило Фихте место в философии. И через 1,5 года он уже был удостоен звания профессора в университете Иены. «Вот что!» — тут Филипп исступленно обвел глазами слушателей и в припадке неуклюжего восторга рубанул воздух. «Вот что я называю дебютом!» Никто из слушателей даже не поднял глаз. Нелепый восторг лектора явно остался для них незамеченным. Если Филиппа и обескуражила холодность аудитории, он не подал виду и невозмутимо продолжил. А теперь давайте взглянем на то, что гораздо ближе вашим сердцам – спортивные дебюты. Можно ли забыть великолепные дебюты Крис Эверт, Трейси Остин или Майкла Чанга, выигравших турниры Большого Шлема в 15-16 лет? А шахматных вундеркиндов Бобби Фишера и Пола Морфи? Или Хосе Рауля Капабланку, который выиграл чемпионат Кубы по шахматам в 11 лет? И, наконец, я хотел бы напомнить вам об одном литературном дебюте, самом потрясающем литературном дебюте всех времен и народов, о человеке, который в свои 20 с небольшим лет ворвался в мировую литературу со своим блестящим творением. Здесь Филипп умолк, явно намереваясь подогреть интерес аудитории, и взглянул в зал, лучась таинственностью. Очевидно, он не сомневался в своем успехе. Джулиус не верил глазам. Что он ожидает увидеть? Студентов, которые привстают от нетерпения с мест и с дрожью в голосе спрашивают друг друга: «Кто же это? Кто этот литературный гений?» Джулиус оглянулся на зал. Всюду потухшие взгляды. Тела лениво развалились в креслах. Кто-то бессмысленно водит ручкой в тетрадке, кто-то с головой ушел в разгадывание кроссвордов. Слева от Джулиуса какой-то студентик спал, растянувшись на два кресла. Справа, в конце его собственного ряда, парочка, обнявшись, застыла в продолжительном поцелуе. Впереди, в соседнем ряду, двое юнцов, подталкивая друг друга локтями, игриво поглядывали куда-то в конец зала. Несмотря на любопытство, Джулиус не обернулся туда же. Наверняка молокососы заглядывают кому-нибудь под юбку. Он взглянул на Филиппа. «Так кто же был этот гений?» — монотонно гудел Филипп. «Его звали Томас Манн. Когда ему было столько же лет, сколько вам, да, ровно столько, сколько вам, он начал писать свой шедевр — великий роман Будденброки, который увидел свет, когда автору было всего 26. Томас Манн, прошу запомнить это имя. Один из гигантов 20 века, Нобелевский лауреат по литературе». Здесь Филипп продиктовал своему помощнику слова «Манн» и «Будденброки». Роман «Будденброки», опубликованный в 1901 году, это хроника бюргерского семейства, в которой в мельчайших подробностях прослеживается жизнь четырех поколений. Вы спросите, какое отношение имеет все это к философии и к теме нашей сегодняшней лекции? Как я и обещал, я слегка отклонился от курса, но только для того, чтобы еще решительнее вернуться к главному вопросу. В зале послышалась возня и затопотали чьи-то ноги. Подростки-вуайеристы с шумом собрали вещи и вышли. Целующаяся парочка в конце ряда тоже исчезла, и даже прикомандированный к доске студент внезапно куда-то испарился. Филипп продолжал. «Самое сильное впечатление производят заключительные главы книги. В них подробно описывается, как главный герой, отец семейства Томас Будденброк, ощущает приближение смерти. Можно только удивляться, как в свои неполные 30 лет автор смог настолько проникнуть в чувства и переживания человека, стоящего на краю гибели». Филипп потряс потрепанной книжкой и с тенью улыбки на лице объявил: «Настоятельно рекомендую всем, кто намерен умереть». Чиркнула спичка. Двое студентов закурили, выходя из зала. Когда смерть пришла за ним, Томас Будденброк был совершенно потрясен и растерян. Ни в чем из того, что поддерживало его раньше, он не мог найти опоры. Ни в религии, которая давно уже перестала отвечать его метафизическим потребностям, ни в житейском скептицизме и материалистических рассуждениях в духе Дарвина. Ничто, по словам Манна, не могло дать умирающему, представшему перед всевидящим оком смерти, ни минуты покоя. В этом месте Филипп поднял глаза. То, что случилось дальше, имеет огромное значение. И именно с этого места я начинаю приближаться к непосредственной цели нашей сегодняшней беседы. Когда его отчаяние достигло предела, Томас Будденброк случайно наткнулся в дальнем углу шкафа на дешевую, плохо сброшурованную книжку. Это было философское сочинение, которое он много лет назад купил у букиниста. Он принялся читать его, и через некоторое время к нему вернулось спокойствие. Старик был абсолютно потрясен, по выражению Манна, тем, как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь. Умирающего старика поразила удивительная, несвойственная философии ясность, с которой автор излагал свои мысли. Он читал несколько часов подряд, пока не дошел до главы под названием «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашей сущности в себе». Совершенно очарованный, он продолжал читать, так будто от этого зависела его жизнь. Когда книга подошла к концу, Томас Будденброк был уже совершенно другим человеком. Он вновь обрел мир и спокойствие, которые так долго ускользали от него. Что же нашел умирающий в этой книге? Здесь в голосе Филиппа зазвучали пророческие нотки. А теперь слушайте внимательно, Джулиус Херцфельд, потому что это пригодится вам на выпускном экзамене жизни. От неожиданности Джулиус подскочил, как ошпаренный. Он испуганно огляделся и лишь тогда заметил, что аудитория была совершенно пуста. В зале не осталось ни единого слушателя. Даже двое бездомных с последнего ряда успели уйти. Но Филипп, нисколько не обескураженный отсутствием слушателей, спокойно продолжал. «Я прочту одно место из Будденброков». Он открыл книжку, которую держал в руках. «Ваше задание — внимательно прочесть этот роман, в особенности главу 9. Это окажет вам неоценимую помощь, гораздо большую, чем попытки отыскать истину в воспоминаниях ваших бывших пациентов. Я надеялся продолжать жизнь в сыне, в личности еще более робкой, слабой, неустойчивой, ребячество, глупость и сумасбродство. Что мне сын? Не нужно мне никакого сына. Где я буду, когда умру? Но ведь это ясно как день, поразительно ясно. Я буду во всех, кто когда-либо говорил, говорит или будет говорить «я». Прежде всего в тех, кто скажет «это я» сильнее, радостнее. Разве я ненавидел жизнь, эту чистую, жестокую и могучую жизнь? Вздор, недоразумение. Я ненавидел только себя за то, что не умел побороть ее. Но я люблю вас, счастливая, всех вас люблю, и скоро тюремные тесные стены уже не будут отделять меня от вас. Скоро то во мне, что вас любит, моя любовь к вам станет свободным. Я буду с вами, буду в вас, с вами и в вас во всех». Филипп захлопнул книгу и снова вернулся к своим конспектам. Так кто же был автор этого сочинения, которое настолько преобразило Томаса Будденброка? В книге Манн отказывается открыть его имя, но 40 лет спустя он напишет великолепное эссе, в котором будет утверждать, что автором сочинения был Артур Шопенгауэр. Манн описывает, как в 23 года впервые испытал невероятную радость от книг Шопенгауэра. Его не только околдовала мелодика шопенгауэровских слов, которые он описывает как «такие безупречно чистые и гармоничные, такие округлые, изложение и речь такие сочные, такие изящные, так ладно подогнанные друг под друга». Такие волнующие яркие, такие великолепно и небрежно строгие, каких еще не было во всей истории немецкой философии. но и сама суть шопенгауэровской идеи, которую он называет «волнующей», «захватывающей», целиком построенной на контрастах, балансирующей где-то между инстинктом и разумом, грехом и искуплением. Манн решил, что Шопенгауэр слишком бесценная находка, чтобы держать ее при себе, и, не раздумывая, вложил его книгу в руки умирающего персонажа. Но Томас Манн был не один. Целый ряд великих мыслителей признавали, что многим обязаны Артуру Шопенгауэру. Толстой называл его величайшим гением человечества. Для Рихарда Вагнера он был даром небес. Ницше признавался, что его жизнь навсегда изменилась с той минуты, когда он купил старенький томик Шопенгауэра у лейпцигского букиниста и позволил, как он выразился, этому неутомимому мрачному гению поработать над моим сознанием. Шопенгауэр навсегда изменил интеллектуальную карту западного мира, и без него мы имели бы совсем других, гораздо слабее, и Фрейда, и Ницше, и Харди, и Витгенштейна, и Беккета, и Ибсена, и Конрада. Филипп вынул карманные часы, на мгновение задержал на них взгляд и торжественно объявил: «На этом я заканчиваю обзор философии Шопенгауэра. Она настолько глубока и необъятна, что ее невозможно изложить в кратком виде, посему я решил ограничиться только тем, чтобы возбудить ваше любопытство и подтолкнуть вас самостоятельно освоить те 60 страниц, которые посвящены этому вопросу в учебнике. Оставшиеся 20 минут я хотел бы отвести на вопросы и обсуждения. Есть вопросы от аудитории, доктор Херцфельд?» Совершенно сбитый с толку этим тоном, Джулиус снова оглядел пустой зал и затем негромко спросил: «Филипп, ты вообще заметил, что аудитория давно разошлась?» «Какая аудитория?» «Ах, эти, так называемые студенты». Филипп небрежно дернул рукой, как бы показывая, что они не заслуживают его внимания, и ни их появление, ни отсутствие не имеют для него совершенно никакого значения. «Вы, доктор Херцфельд, и только вы моя аудитория сегодня». «Я читал эту лекцию только для вас», — ответил Филипп, которого, по-видимому, нисколько не смущал разговор в гулком пустом зале с собеседником, сидящим в 30 футах от него. «Ну ладно, я поддамся. С какой стати ты читал ее для меня?» «Подумайте хорошенько, доктор Херцфельд». «Я бы предпочел, чтобы ты звал меня Джулиус. Когда я называю тебя Филипп, мне кажется, тебя это не слишком раздражает. Поэтому будет правильно, если ты тоже будешь называть меня Джулиус. Кстати, тебе это ничего не напоминает? Я только что вспомнил, что однажды, много лет назад, я тебе уже говорил: зови меня Джулиус, ведь мы не чужие». «Я не имею привычки называть клиентов по именам. Я им не друг, а профессиональный консультант. Но раз вы хотите, пусть будет Джулиус». «Так на чем мы остановились?» «Ты спрашиваешь, почему я читал лекцию только для тебя?» «Отвечаю. Это моя реакция на твою просьбу о помощи». «Вспомни, Джулиус, ты попросил меня о встрече, но на самом деле за этим стояло многое другое». «Разве?» «Да. Позволь объяснить». «Во-первых, твой тон звучал слишком настойчиво. Тебе было крайне важно, чтобы я с тобой встретился. Вряд ли ты сгорал от любопытства и просто хотел узнать, как у меня дела. Нет, ты хотел чего-то другого. Ты упомянул, что твое здоровье в опасности, а в 65 лет это может значить только одно — ты умираешь. Отсюда я и заключил, что ты напуган и ищешь поддержки. Моя лекция и есть ответ на твою просьбу». «Надо признаться, весьма туманный ответ». «Не туманнее твоей просьбы». «Принято. Хотя, сколько я тебя помню, ты всегда любил скрытность». «Я и сейчас ничего не имею против нее. Ты просил о помощи, и я ответил. Я познакомил тебя с человеком, который лучше других знает, как тебе помочь». «Значит, ты собирался утешить меня рассказами про умирающих Будденброков?» «Конечно. Но это была только приманка, маленький пример того, что я, как твой проводник по Шопенгауэру, смогу тебе предложить. Поэтому я и собираюсь заключить с тобой сделку». «Сделку? Филипп, ты не устаешь меня удивлять. И что же это такое?» «Видишь ли, мне нужна лицензия на консультирование. Я уже наработал достаточно часов и собрал все необходимые справки. Единственное, что мне осталось, отработать 200 часов под профессиональной супервизией. Я мог бы, конечно, и дальше работать, как клинический философ. Государством эта деятельность пока никак не регулируется. Но лицензия консультанта дает мне ряд преимуществ, включая страховку от врачебных ошибок. Ну и продвижение на рынке, конечно. В отличие от Шопенгауэра, у меня нет ни финансовой, ни научной поддержки». «Ты сам имел возможность убедиться, какой интерес к философии питают эти олухи из свинарника под названием Coastal College». «Филипп, тебя не напрягает, что мы друг другу кричим? Лекция окончена, может быть, ты присядешь, и мы продолжим в более неформальной обстановке». «Конечно». Филипп собрал бумаги, затолкал их в портфель и опустился в кресло на первом ряду. Теперь они были ближе друг к другу, но их по-прежнему разделяли 4 ряда кресел. И кроме того, Филиппу всякий раз приходилось неловко выворачивать шею, чтобы обращаться к Джулиусу. «Правильно ли я понял, что ты предлагаешь мне бартер? Я становлюсь твоим супервизором, а ты обучаешь меня Шопенгауэру?» — уже тише спросил Джулиус. «Именно». Филипп повернул шею, ровно настолько, чтобы не встречаться взглядом с Джулиусом. «И ты уже продумал все детали?» «Еще как продумал. Честно говоря, доктор Херцфельд...» «Джулиус». «Да-да, Джулиус. Я только хотел сказать, что уже несколько недель собирался тебе позвонить и попросить о супервизии, но все откладывал. Денежные дела, то да сё. Поэтому я очень удивился, когда ты сам позвонил. Замечательное совпадение. Что касается принципа нашей работы, предлагаю встречаться раз в неделю и разбивать встречу надвое. Одну половину ты консультируешь меня по моим клиентам, другую я тебя по Шопенгауэру». Джулиус закрыл глаза и погрузился в размышления. Филипп подождал пару минут и потом не выдержал. «Ну что, видишь ли, у меня сейчас по расписанию семинары, хотя нет надежды, что кто-то появится. Нужно срочно бежать в деканат». «Не знаю, что и сказать, Филипп. Не каждый день получаешь такие предложения. Мне нужно как следует подумать. Давай встретимся на недельке. Я свободен по средам вечером. Можешь 4?» Филипп кивнул. «В среду я кончаю в 3. Встретимся в моем офисе?» «Нет, Филипп, в моем. Это у меня дома, Пасифик-авеню, 249. Рядом с моим прежним офисом. Вот моя карточка». Из дневника Джулиуса. «Он просто огорошил меня своим предложением. Он, видите ли, предлагает мне сделку. Я становлюсь его супервизором, а он моим консультантом. Удивительно все-таки, как быстро мы попадаем под знакомое влияние. Похоже на сон, когда все вокруг кажется таким странно знакомым, а потом вспоминаешь, что уже видел то же самое место, но в другом сне. Или на марихуану. Пара затяжек, и ты уже в знакомом месте и думаешь знакомые мысли, которые существуют только под кайфом. То же самое и с Филиппом. Поговорил с ним пару минут, и опа! Тут же накатили старые воспоминания и еще особое филипповское настроение. Высокомерный презрительный нахал. Думает только о себе. И все-таки в нем есть что-то, что-то сильное. Оно притягивает меня. Ну что же именно? Интеллект? Холодность и высокомерие, помноженные на наивность? Поразительно, что за 22 года он ничуть не изменился. Хотя нет, он избавился от своей сексуальной зависимости, и теперь ему больше не нужно носиться как кобелю по следу, вынюхивая очередную сучку. Он живет теперь возвышенной жизнью, о которой всегда мечтал. Но расчетливость, она осталась прежней. И так простодушен, что даже не собирается ее скрывать. Думает, я уцеплюсь за его предложение руками и ногами. Выброшу на ветер 200 часов своего времени, чтобы он учил меня Шопенгауэру. И у него еще хватает наглости выставлять дело так, будто это нужно мне самому, будто я его об этом прошу. Конечно, это было бы любопытно, но тратить 200 часов на байки про Шопенгауэра не входит в мои планы. И к тому же, если он собирается поразить меня чем-то вроде умирающих Будденброков, он ошибается. Соединиться со всем и вся за счет потери собственного «я» с его уникальной памятью, с его единственным неповторимым сознанием? Нет, эта идея меня мало греет. Не греет совсем. Но что тянет его ко мне, хотел бы я знать. На днях он язвительно заявил мне про 20 тысяч долларов, которые якобы со мной потерял. Неужели таким образом он собирается их компенсировать? Стать супервизором Филиппа. Помочь ему стать законным, кошерным терапевтом. Тут еще нужно подумать, хочу ли я помочь ему. Стать его крестным отцом, когда я ни секунды не верю, что этот мизантроп, а он именно мизантроп, способен кому-то помочь.